Есть причина, по которой их боевые искусства до сих пор передаются из поколения в поколение, как легенды, даже несмотря на то, что полмиллиона лет назад они были уничтожены в одночасье. Поймался. Шаку схватил Джина за воротник. В ответ он взмахнул левым кулаком и яростно ударил Шаку по тыльной стороне ладони. Бам! Несмотря на глухой звук, именно Джин, казалось, сломал свой кулак. Теперь моя очередь. Кулак размером больше головы полетел в сторону Джина. Куранг, если бы Джин не активировал руну Мюльты в этот момент, его лицо было бы невероятно покалечено. Внезапно Шаку дернул бровями, увидев странный предмет. Что за чертовщина? Следующим местом, к которому стремился Шаку, была грудь Джина. И вместо того, чтобы защититься руками, Джин воспользовался возможностью и прицелился в глаза. Черная духовная энергия перекрыла указательный палец Джина, что направил его в сторону правого глаза Шаку. Он не знал, возможно ли вылечить лопнувшее глазное яблоко. К счастью, отчаянно вытянутый указательный палец, казалось, достиг глаза противника. Он коснулся. В то же время кулаки Шаку ударили Джина в грудь. Куранг, боль достигла живота и костей. Если бы он был без брони, то тут же потерял сознание. Причина, по которой Джин до сих пор мог сражаться, заключалась в нагруднике, что он получил от отца. Вдох. Черный свет не поглощал все удары. Кроме того, Джина вырвало сгустком крови. Не было другого выбора, кроме как подумать, что он должен был защищаться вместо того, чтобы тыкать Шаку в глаз. Что, черт возьми, не так с твоими глазами? Он сломал палец. Его явно не блокировал барьер сердцамин, окружавший тело Шаку. Благодаря конденсации духовной силы, указательный палец явно пронзил его и достиг глаза Шаку. Но правый глаз противника цел, а указательный палец Джина сломан. О, у нас глаза такие же твердые, как сердца. Ты не знал, не так ли, Куанг? Шаку еще раз ударил Джина в грудь. Сознание быстро помутнело. Я отрежу тебе конечности, как и обещал. Будем надеяться на скромность в следующем бою, победитель. Когда он снова проснулся, Джин был в темноте. У меня даже не было возможности пробудить меч из-за техники угнетения. Что это за обычный воин? Что это за раса? Как только сознание вернулось, ум пришел в движение. Джин не думал, что сможет победить, но ему было жаль, что он не мог попробовать больше. Все действительно будет в порядке? Он мог слышать голос Бараса поблизости. Джин, я не мог позвать его, потому что голос не раздавался. Да, брат Атуванг, для восстановления победителя, попробуй перелить кровь. Это был голос Вана. Глава 186. Переливание крови, часть 2, где я. Казалось, что он в гробу, потому что было тесно со всех сторон, а потолок настолько низким, что касался его носа. В руках и ногах не было силы. В частности, горячая боль исходила от обоих бедер, как будто они были обожжены. Шаку, видимо, отрезал мне ноги. Барас прикрепил их специальным трансплантатом. Потерянная конечность, непростая область даже для первоклассных целителей. Однако, Джин решил больше не думать о династии Мин в здравом смысле. Они были не просто сильными, а цивилизацией, что была далеко за пределами нынешнего века. Это непостижимый вид по меркам нынешнего времени. Даже Шаку, что является обычным воином, намного превосходит уровень Ранкандила. До падения, улицы Лапарасы были заполнены такими фигурами, как Шаку. При мысли о таком зрелище у Джина по всему телу побежали мурашки. Возможно, боги уничтожили династию Мин, потому что боялись, что она выйдет из-под их контроля. А ты не можешь, брат Барас? Нет, могу. Но я не знаю, что братья думают о том, чтобы дать Джину кровь. Хочешь рискнуть? Разве брат Барас не дал Джину коренной зуб, как только встретил его? С воспоминаниями. Это другое. Сможет ли Джин справиться с кровью боевого брата? Он умрет, если не сделает этого. Вот почему Тимар отказался. Тимар и этот ребенок разные. Честно говоря, мне больше нравится Джин, но другие братья до сих пор помнят Тимара, потому что он был очень сильным. Как думаешь, Джин лучше, чем он? Нет, не совсем. По крайней мере, пока. У Джина не было выбора, кроме как молча слушать. Не было возможности выразить свое мнение, потому что не имел возможности говорить. Тогда почему ты, Тимар, что добился огромного роста, стал настолько сильным человеком, что даже я не могу гарантировать победу над ним? Но каков был результат? Он умер так же, как и наши исчезнувшие братья. ГМ, если с этим ребенком покончено, что нам останется? Если это произойдет, нам придется ждать следующего победителя. Прошла 1000 лет с тех пор, как Тимар ушел. Но в отличие от того, что впервые предсказал Салдирит полмиллиона лет назад, победитель пришел только один раз после него. Ты имеешь в виду, что Джин может стать последним? Да. И самое главное, этот ребенок вообще не слышит голоса Салдирета. Должно быть, что-то произошло с нашим богом. Смерть этого ребенка, возможно, приведет к нашему полному исчезновению. Барас тяжело вздохнул. Похоже, что брат Туссин хочет отдать Джину все, что принадлежит династии Мин. Ты слишком большой игрок. В тот момент, когда Джин не выдержит крови, все кончено, верно? Увидев, как он сражается с Шаку, не думаю, что это произойдет. Прошло много времени с тех пор, как ты выглядел таким нетерпеливым. Это не нетерпение, а просто ожидание. Ну, хорошо, я вообще не имею права отказать, если боевой брат так просит. Я сделаю переливание крови. Будем молиться, чтобы Джин выжил. Через некоторое время кровь короля Туссина, Вана, начала наполнять гроб. Джин тихо закрыл глаза и принял кровь. Он получил большую пользу от противоядия тысячи ядов. Влитое в тело Джина противоядие признало кровь ядом и больше месяца боролось с ней. В результате токсины крови исчезли и только сильные черты наполнили кровеносные сосуды Джина. Он инстинктивно это почувствовал, как только снова проснулся. Если бы не противоядие, Джин год бы не просыпался, но он, должно быть, наконец преодолел это испытание и проснулся. Открыв глаза, Джин увидел лицо Вана. «Просыпайся, победитель. Я не знаю, что сказать. Барас вставил мне коренной зуб, а теперь еще и влил кровь. Ты хотел отказаться? У меня были на это полномочия. Когда ты разговаривал с Барасом, то знал, что я не сплю, верно? Прошу прощения, если ты был недоволен. Я этого не говорил. Неожиданно, думал, ты будешь спорить со мной. Если бы ты был моим врагом, так бы и было. Не то, чтобы я совсем не хочу спорить, но у меня мало времени. Я должен уйти к Маю». Джин уже знал, что прошло около месяца. Он бодрствовал все время, пока противоядие было активно. Теперь, 16 марта 1797 года, Джину осталось провести в Лапарасе всего 2 месяца. Он должен был вернуться до того, как 1 июня начнется операция по передаче компаса. «Как твое тело?» «Очень хорошо. Оно легкое и энергичное. Довольно неудобно иметь еще одно сердце в груди», сказал Джин, указывая на свою грудь. «Настоящее сердце Мин, образованное из крови короля Туссина, слабо светилось. Хотя оно было вдвое меньше кулака Джина, сила в нем никогда не была маленькой. Только потому, что у тебя есть это, ты не будешь нам братом. Скорее, думаю, что такие люди, как Шаку, будут больше сопротивляться. С другой стороны, как и с Гармундом, Барасом, Линфой и Белис, он понравится какой-то части королей. Может быть, так, вы думали, что без этой помощи они не смогут изменить свое отношение до того, как я уйду?» Джин посмотрел на короля спокойными глазами. «Если будет лживый ответ, Джин собирался сразу разбить свое новое сердце. Если я отвечу нет, ты разобьешь сердце, потому что в тебе есть сила, а не самообладание». Ван сразу понял намерение Джина, и на этот раз он снова подготовил ответ лучше, чем ожидалось. «Ты точно видел, я завоевал это сердце, не хотел его сначала, но если бы мое тело не соответствовало твоим стандартам, ты не сделал бы переливание. Но почему ты хочешь его уничтожить? Я могу делать все, что захочу. Скорее, если бы это был просто жест доброй воли, я бы не подумал об этом, потому что оно не мое». Туссин улыбнулся. Джин нашел одежду рядом с гробом. «Ккан, ккан!» Тем временем раздавался постоянный звук молотка. Это был кузнец Барас, находящийся поблизости. Джин месяц лежал в его мастерской. «Я буду тренировать 2 типа меча. Мне нужно провести спарринг с Шаку во второй половине дня. Некоторые братья также будут на тренировочной площадке. Мне нравится теснота. Потом увидимся снова днем. Утром тренировка, днем спарринг». Вот так прошло 49 дней. Тем временем Джин был побежден Шаку 49 раз, и каждый раз, когда ему отрезали одну из конечностей, ему приходилось обращаться за помощью к Барасу. Династия Мин была сильна. Каждый раз, когда Джин терпел поражение, он хорошо осознавал навыки Шаку и силу династии Мин. Поначалу он смутно считал Шаку немного сильнее себя, а когда сразился около 10 раз, то думал, что он такой же сильный, как Луна. Однако, после 20 спаррингов, у него были сомнения относительно суждения о том, что Шаку так же силен, как Луна, а после 30 раз изменил свое мнение, подумав, это совсем не так. После 40 сражений он был уверен, что сможет отрубить Шаку хотя бы одну руку. Тот факт, что его взгляд постоянно менялся, означал, что джин растет с пугающей скоростью. Если Луна все еще была далекой горой, то Шаку теперь был холмом. Сам зная об этом, джин любил драться с Шаку. «Шаку, что за лиа? Ты уже устал со мной драться?» Джин наслаждался собой, и какое-то время Шаку, казалось, не хотел прерывать его. Король Лилту, что всегда смотрел на него зорким взглядом, также больше не относился к джину скептически. Он должен был признать его боевой дух. Джин не высокомерен, ему отрезают конечности каждый день, но мальчик не обижен и не теряет надежды перед бесконечными поражениями. Даже другие братья с самого начала спасали свой лагерь, так что было больно каждый раз заставлять его молчать перед ними. Не совсем, но я думаю, что привязался к этим повседневным битвам. Побеждать тебя становится все более и более обременительным. Да, с Тимором было так же. Больше таких слов не произносили. С некоторых пор династия Мин не называла имя Тимар перед джином. Я столько раз говорил тебе, что ты не сможешь хорошо тренироваться, если будешь заниматься с такими мыслями. Давай сделаем правильно, потому что я понимаю тебя. Понятно. Подожди, брат сюда бежит. Это был Тантил. Что случилось? Победитель джин Ранкандил должен скоро покинуть Лапарасу. У нас осталось около 2 недель, и боевой брат Илту, а также Шаку, похоже, собираются признать джина. Продолжая говорить, я думаю, что мы должны принять победителя как брата и дать ему шанс испытать меч каждого брата. У одного Шаку было слишком много времени. Правильно, братья, что заботились о победителе с самого начала, каждый раз только наблюдали. Дайте другим шанс. Шаку первым кивнул. На самом деле, это то, о чем я больше всего беспокоился некоторое время назад. Надеюсь, что, пока время есть, другие братья, кроме меня, смогут сразиться с джином. Даже Шаку так сказал, Туссин спокойно кивнул. Если все братья здесь признают джина братом, то можно будет перейти к этому. Глава 187. Переливание крови. Часть 3. Свою поддержку выразили не только король, ненавидевший джина, но и другие, еще не испытавшие его. Я не ожидал, что меня примут все 12 королей. Период был слишком коротким для этого. Прибыв в конце декабря прошлого года в Лапарасу, джину дали всего около 5 месяцев. Он думал, что будет трудно завоевать расположение всех людей династии Мин. Не всем джин нравился с самого начала. Чувствую, стать братом проще, чем я думал. В отличие от джина, люди династии Мин считали, что это совсем не так. Уже поползли слухи, что он помог Гармунду узнать больше о мече первого типа, Барас дал ему коренные зубы, а Линфа нарушила обет. Только в этом джин считался уникальным и интересным победителем королевской семьи Мин, а в противостоянии с Шаку он продемонстрировал такую волю, что они задавались вопросом, был ли джин человеком. Нелегко терять и возвращать конечности каждый день в течение 49 дней. Когда согласие королей было достигнуто, обычные воины закричали, требуя одобрения. За исключением Туссина, между королями и обычными воинами нет особой разницы. Таким образом, не может быть наказания и принуждения, а люди всегда имели право делать самостоятельный выбор. Именно поэтому Тантил сказал, что если все братья согласятся, Шаку еще раз выразил одобрение. На сегодняшний день я отрезал конечности джину Ранканделу 49 раз, братья. Но теперь, когда он наш брат, подобное больше никогда не повторится. Поскольку все братья согласились, отныне джин Ранкандил наш брат. Поэтому я приму мнение брата Тантила, так что выбирайте, кто будет сражаться с братом джином. Сразу же династия Мин начала определять порядок между собой, как будто дети ссорились из-за игры. Я привел победителя, так что пойду первым. Не так ли, братья? Нет. Разве брат Тантил не говорил, что тот однажды уже обнажил меч, пока ты приводил победителя? Так что правильно быть последним. Братья, не ссорьтесь. Решайте методом камень-ножницы-бумага. Веселые ребята, на самом деле, нет ничего особенного в том, чтобы быть братом. Потому что джин никогда не пересекал с ними линию фронта, рискуя жизнью и смертью, и не строил с ними прочную связь в течение длительного времени. Его признали братом только потому, что он был любимым победителем. Тем не менее, это не могло быть плохо. Белис, королева Чилта, подошла к джину. Даже если бы мы никогда не были вместе на поле боя, если бы у нас нет общей крови, если мы выглядим по-разному. Джин, резко повернувшись, посмотрел на Белис. Это было потому, что он чувствовал, что читает ее мысли из ниоткуда. «Когда тебя признают, братья с самого начала будут относиться к тебе так, как если бы ты все это время был в Лапарасе. Так работает династия Мин. Как вы это делаете? Если бы вид брата Джина понял это, мы убили бы его 500 000 лет назад». Он чувствовал себя так, будто его ударили по голове. Династия Мин была расой, недоступной к пониманию Джину. В этом нет ничего странного. По сравнению с этим, гораздо более неизбежно то, что брат Джин стал частью нас. Это странно. Ты говоришь, что братство создает связь, которой никогда не было. Я озадачен, а это значит, что это не кажется таким реальным. Что, если разная вода смешается вместе? Как думаешь, морская вода будет отличаться от речной? Раньше ты была похожа на сильную, яркую леди, но теперь говоришь как мудрец. Неожиданно, Белис. Игра камень-ножницы-бумага закончилась. Все 64 обычных воина играли группами в камень-ножницы-бумагу, но, что удивительно, именно Шаку стал первым претендентом. Нет, разве брат Шаку не отстранен? Разве он не исключается естественным образом? Он собираешься снова сразиться? Звук негодования доносился отовсюду, но они не могли перевернуть священный камень, ножницы, бумагу. Шаку освистали, и он снова встал перед Джином. «Да, дай мне шанс снова сразиться. 49 раз я разрывал себя на части. У меня никогда не было такого опыта. Сегодня я уверен». Бум. Белис осторожно сжала плечо Джин одной рукой. И на этот раз сила была так велика, что он не мог избавиться от хватки. «Ты не должен забывать, что теперь битва между двумя братьями, а не братом и победителями, Джин. Тогда стоит сказать, что ты мне вот-вот сломаешь лопатки, если я не кивну». У Джина было предчувствие, что Белис будет самой сильной из королей. «Можно ломать кости или мышцы в областях, которые не являются важными для жизни. Я рад это слышать». Джин снял брата Манти со своей талии и бросил. «Это будет бой голыми руками, брат Шаку. Я не думаю, что это можно назвать боем голыми руками». Шаку с искренним беспокойством покачал головой, у него щелкнули зубы. «После брата Шаку идет брат Мук, зачем Шул, потом Аннот, а после? В любом случае, тебе придется много драться, так что не израсходуй всю свою выносливость, брат Джин». После его битвы с Шаку, Джин должен был драться со всеми 64 обычными королевскими воинами династии Мин. Сегодня, завтра, послезавтра. «Черт возьми, Шаку, не могу поверить, что ты позволил мне так просто победить». Он выиграл свой первый матч против Шаку. Сразу после начала, Джин ударил кулаком прямо под нос Сику и безжалостно избил его. Если бы Шаку, что внезапно упал, не закричал: «О, я проиграл», то Джин, должно быть, сломал бы ему что-то. Боже мой, как раздражает. Посреди колоссальной атмосферы следующие противники будут без сомнения сложнее. Драка голыми руками династии Мин отличалась от человеческой. Он ударил бы меньше, если бы подобрал оружие, но Джин расхохотался и взял традиционную королевскую закуску династии Мин как-то. Его энергия быстро восстановилась, а опухоль спала. Лицо было распухшим, как арбуз, а все тело покрыто черными синяками, но ни одна из костей не была сломана. Монстр. Он продолжал смеяться, пока лежал в постели и ел закуски Мин. Удивительно, что лунный свет, льющийся через окно, казался таким освежающим. Тук-тук, кто-то постучал в дверь. «Брат Джин, идем?» Это был Тантил с большой бочкой ликера на плечах. Бум! Как только ее опустили, Тантил, наполнивший стакан, предложил Джину выпить. «Сегодня первый день пьянства. Ужасный вкус. Он из драгоценностей. Наверное, для тебя вкус у них другой». Когда Джин вдыхал запах, он был сладким на вкус, в отличие от первого дня. «Ой, ты начал чувствовать, а значит изменился. Люди не поймут вкуса этого алкоголя. Расскажи мне истории из твоего времени». Другие братья специально не пришли, потому что не хотели их слышать. Если подумать, династия Мин не спрашивала ни о чем из внешнего мира. Чьи земли они когда-то завоевали, каково было их место в истории и где находились места битвы. Потому что мы знаем, что после того, как наше время остановилось, мы никогда не сможем вернуться в тот мир. Это место — копия Лапарасы, в которой мы жили, но на самом деле своего рода загробная жизнь. Тогда, может быть, тебя больше интересует внешний мир? Какой смысл желать того, чего не можешь иметь, брат? Тантил внимательно огляделся. Никто не мог подслушивать, но это важный момент. Я слышал эту историю от своих братьев-королей. Что же, прошло уже 500 000 лет, так что, возможно, была разработана магия или устройство, чтобы вытащить нас. К сожалению, как знает Джин, такого еще не было. Даже огненный мир не знает, как соединиться напрямую с Лапарасой. Было задействовано не так много исследователей. В какой-то момент магия, связанная с ересью, была строго запрещена большинством ассоциаций академических обществ. Более того, магия, связанная с этим миром, имела подавляющую долю темной ветви магии. Поскольку сама темная магия уже давно утеряна и запрещена, она никогда не будет развиваться в будущем. Итак, если вы не возражаете, я хочу, чтобы братья узнали, разве братья не могут выбраться сами? Брат Тантил вышел в пустыню, чтобы забрать меня. Это возможно, когда победитель приближается к великому барьеру. Есть только один выход, кроме этого, это мало, что значит. Почему? Вот, что скажут тебе братья-короли. Глава 188. Покидая Лапарасу с момента, как Джин стал братом династии Мин, оставалось всего две недели. В течение 4 дней он обучался у королей и участвовал в боях с обычными воинами. Это были бои голыми руками и без навыков. Приближалось время покинуть Лапарасу. Нетерпение росло. Операция по захвату компаса, вероятно, будет более опасной, чем любая другая битва, в которой он когда-либо участвовал со своими союзниками. Эта операция, в которой он должен иметь дело с Цепфилем и Кинзилой одновременно. В том месте, где будут происходить события, обязательно будут выдающиеся люди каждой из этих сил, а Джин и его группа без страха атакуют их и заберут товар. Конечно, проигрывающая сторона состоит из множества персонажей. Джин, Муракан, Кикантиль, Кашемир, Алиса. Но что, если Цепфили массово появится в Империи Белада? Сторона Кинзила также была проблемой. У них есть 3 9-звездных волшебника, подтвержденных, и неизвестно, сколько воинов сильнее Гольфа. В день операции, если влиятельные люди Цепфиля и Кинзила подумают, что не справится, они решат тихо отступить. Если не в этот раз, мы не знаем, когда сможем забрать компас. Информация Йона из скульптурной мастерской была огромной удачей, которую трудно обнаружить дважды. Он должен был ее реализовать. Для этого Джин тренировался здесь. Ты кажешься недоброжелательно обеспокоенным, брат Джин. Когда он уже собирался отправиться на тренировочную площадку, чтобы встретиться с королями, Джин услышал знакомый голос. Брат Ван, можешь сказать мне, что происходит? Это из-за внешнего мира. Мне предстоит действовать с моими союзниками, и я не знаю, достаточно ли у меня сил. Это плохо. Что? Братья вышли из главного зала и столкнулись с богами лицом к лицу. Не было никаких признаков страха. Враги, с которыми ты должен иметь дело снаружи, не могут быть сильнее. Династия Мин выглядела довольно неряшливой и глупой. Если бы они только могли покинуть Лапарасу, ландшафт внешнего мира просто бы сразу изменился. Осталось всего 77 человек, так как они уже были уничтожены. Он почувствовал это еще острее после того, как стал братом. Не думаю, что они проиграют, даже если на них нападет весь Цепфиль. Я не боюсь пострадать. Но что, если мои друзья ошибутся? Некоторые из них слабее меня. Ван посмотрел на Джина мягким взглядом. Что-то было в его глубоких, полных мудрости глазах. Это было в прошлом. До того, как он погиб. Те старые времена, когда были те же заботы, что и у Джина. Эти ужасные вопросы, что постоянно преследовали его даже после того, как он был уничтожен богами. Что тебя беспокоит? Да, брат Джин не такой простой или глупый, как другие братья. Не стоит так беспокоиться, когда сражаешься с врагом, который, возможно, тебе не по зубам. Но это правда, что эти парни, Цепфили Кинзила, крутые. Ван улыбнулся. Ты плохо знаешь самого себя. Вместо ответа Джин задумался. Что это значит? Значит ли это, что он сильнее, чем думает, или это означает, что ему не стоит беспокоиться о Цепфиле и Кинзила? Ван не знает об этих организациях. Даже если бы было иначе, они не могли быть такими пугающими, как видел их Джин. С этого момента тебе лучше проводить со мной время, пока ты не уедешь. Но я еще не закончил обучение у боевых братьев. Ван достал меч. Это мой меч. Барас выковал его для меня. Ченг. Мечи Джина и Вана столкнулись. Это был первый раз, когда Джин почувствовал лезвие этого клинка. Прошло 9 дней. Бледно-голубой меч, будто сделанный из расплавленного голубого нефрита, был точно такого же размера, как Брадаманте. 9 дней. Ван поверг Джина без шансов более 9000 раз. Хороший удар. Он рассмеялся. Каково это, умереть ни за что? Брат Джин, давай, ты сможешь. 9000 бесполезных смертей. Именно так Бан написал прошедшие дни. Не так уж много людей могли принять удар моего меча дважды, прежде, чем наше время остановилось. У тебя достаточно воли и умений, но ты все время проигрываешь, потому что не знаешь собственных боевых искусств. Теперь, независимо от того, сколько было сделано попыток, думаю, я могу чувствовать брата Вана. Теперь, когда мы подтвердили, что это было возможно, это само собой разумеющееся. Джин неловко улыбнулся, иногда более удивительно, чем рост, точно знать свою силу. Он больше не беспокоился о приближающемся 1 июня. Теперь ты можешь идти. В следующий раз, когда вернешься, давай снова попробуем. Вечером попрощаешься с нашими братьями. Как только Джин собирался склонить голову, Ван взял его за подбородок. Братья и сестры не считают серебро. Той ночью вся королевская семья династии Мин собралась и устроила банкет. Джин хотел однажды сделать этой сильной, невинной расе большой подарок. Дарить можно, даже если не ждешь ничего взамен. Увидимся, брат. Мы должны помнить наши достижения. 17 мая 1797 года. Когда он выбрался, его встретила бесконечная пустыня из слоновой кости. Черный свет, город Лапароса. Тепло, которое Джин испытал там, казалось, было сном. Одетый в только что сотканную Барасом одежду и мантию, Джин снова вышел в пустыню. Через 2 дня ходьбы его встретил оазис, еще через день стала видна лесная тропинка. Это была дорога, по которой он шел с проводником, чтобы добраться до Великого Барьера. Ему повезло, что тут никого не было. Если бы пошли слухи о прохождении Великого Барьера, то по всему миру могли бы пройти слухи о рождении великого авантюриста. Есть ни один и ни два человека, что видели Джина на земле Сиу. О, чувак, темное пламя, друг. Примерно в то время, когда лесная дорога кончалась, он встретился с водохвостами, что только закончили торговаться с народом Кымсолли и направлялись обратно на рынок. Не мертвый, слава богу. 25 мая, оставалось еще 5 свободных дней. Можно было бы пойти не спеша, поболтать с ними часа 3-4. Человек, кстати, на рынок нельзя. Почему? Несколько дней назад пришли красные тигры, злые ублюдки. Повернись немного в другую сторону, используй проход. Тогда потребовалось бы слишком много времени, и Джин мог не успеть. Нет времени. Есть место, которое нужно посетить к концу мая. Нет ли здесь какого-нибудь секретного прохода? Нету. Тогда давай просто пойдем. Они убьют человека таким образом. Встреча Джина и членов племени Красного Тигра у входа на рынок была ожидаемым результатом. Ты беде. Человек, как ты. Мы платим деньги и можем пройти, а ты нет. Притворись, что не знаешь меня и иди своей дорогой. Хорошо, водохвостые нервно оглянулись, когда прошли мимо Джина. Зверолюди Красного Тигра получают от них деньги, бьют их по затылку и пропускают. Если белые волки были грозными и эксцентричными воинами, то красные тигры скорее хулиганами. 2 красных тигра, что какое-то время смотрели на Джина, открыто спорили. Эй, парень, иди сюда. Ты встанешь прямо передо мной и разденешься. О, думаю, он довольно добродушный. Хочешь, я принесу тебе что-нибудь? Убей, тебе понравится. Но чем ближе Джин подходил, зверолюди резко перестали говорить. Что? Этот мужчина. Что, черт возьми, это за энергия? Он не только потерял дар речи, но также их ноги непроизвольно дрожали, изо рта текла жидкая слюна, волосы на всем теле встали дыбом, а в животе казалось, что он вот-вот растает. Вот какой страх запечатлелся в инстинктах. Энергия великого племени, что часто рвало и топтало их, полностью окутала Джина. 500 000 лет прошло с тех пор, как они исчезли. Эти 2 молодых зверолюдей, что содрогаются от страха, никогда даже не слышали их имен. Животные боялись естественных врагов, этому их не учили. Ух-ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха. Красные тигры завизжали, рефлекторно вставая ногти. Убирайтесь. Но даже если Джин так сказал, они сели вместо того, чтобы двигаться, а затем помочились на пол. Пощади меня, пощади, пожалуйста. Они не смели даже взглянуть на Джина. Глава 189. Операция «Компас», часть 1. Деньги были обратно забраны и переданы водохвостым. Зверолюди из племени Красного Тигра были слишком заняты бегством, чтобы наблюдать за происходящим. Спасибо, человек. По прибытии на рынок, когда водохвосты с Джином объяснили произошедшее остальным, представители деревни поблагодарили их. «Чувак, иди поспи. Будет жаркая вечеринка от нас. Извините, я тороплюсь и мне нужно идти прямо сейчас. Увидимся в следующий раз. Съешь это и уходи. Водохвостые бросились жарить рыбу. О, точно. Темное пламя. Ты можешь покрасить волосы. Зачем? Нужно. Мы не можем. Подожди, подожди. Позови золотых. Золотистые мыши-зверолюди пришли по секретному проходу. Ах, чувак, краска немного дорогая из-за нашей хорошей технологии. Она не идет ни в какое сравнение с дешевой от человеческих существ. Цена будет примерно. Посреди тирады мыши, пытающейся ее навязать Церу, выступило темное пламя и другие водохвостые. Когда они сказали консолитам, что Джин победил племя Красного Тигра, они улыбнулись. Если это так, я могу сделать бесплатно. Ха, если бы я видел этих отморозков своими глазами. Покрасили его быстро. Попрощавшись с ними, Джин использовал секретный проход, чтобы покинуть земли Сиу, как он это сделал, когда пришел. В последний день мая, 1797 г., Джин смог добраться до южного острова империи Белада. Этот город все еще существует, эта земля, которая стала игровой площадкой для пиратов, так как она отдалена от территориальных вод империи Белада. Именно туда приехал Джин, чтобы принять участие на арене космоса. Несмотря на то, что было дневное время, улицы наполнены наркоманами, бездомными и помешанными на азартных играх аристократах. Ха-ха-ха. Несчастный человек, что казался наркоманом и бездомным, с гротескным смехом задержался возле Джина. Эти нищие были обычным явлением в гавани, в основном являлись наемниками, потерявшие много вещей. Но этот человек, слабо улыбающийся, был знакомым Джина, так что у него не было выбора, кроме как радоваться и скорбеть, увидев его. Этот Джет сумасшедший Джет. Он прибыл сюда заранее, около 2 месяцев назад, а затем смешался с нищими в гавани. Ему нужно было стать связным между союзниками Джина. В каком-то смысле он был идеальным нищим до такой степени, что трудно заметить разницу между ним и другими. Хи-хи-ху. «Господин, дайте мне пенни». Хуч, подошедший Джет, толкая других нищих, поднял кружку. В ней была записка. «Как дела, Билл? Гостиница Сайбури 203, 3 гвоздя под кроватью». Увидев, как Джин отсыпал немного мелочи, нищие позади Джета зааплодировали. «У-у-у, ты будешь благословлен». Когда Джет ушел, другие нищие побежали за ним, как монахи. Казалось, он играл роль короля. Улыбаясь, Джин пошел в гостиницу Сайбури. Хозяин, прислонившийся к креслу, помахал рукой, когда дверь открылась. «Нет мест, иди куда-нибудь еще. Как дела, Билл?» Затем хозяин дал ему ключ от комнаты номер 203. Как только Джин вошел в комнату, он отодвинул кровать и оторвал доску с 3 гвоздями. Под ней была тонкая красная деревянная доска и письмо. «Господин, давно не виделись. Все остальные приехали 1-2 месяца назад и расселились по разным точкам. Они все в безопасности. Я дам вам знать, что мы раздобыли. Сила Кинзила, это волшебник 9 звезд Анзачу Канталдар, 5 предполагаемых 8-звездочных волшебников и 5 воинов племени Белого Волка. Мы не можем исключать возможность того, что есть много переодетых убийц или других могущественных людей. Никаких сил Цепфиля не было идентифицировано. Похоже, они объявятся в день операции. Однако, весьма вероятно, что переодетый человек уже на месте. Время начала операции – 10 часов вечера 1 июня, без изменений. Локация такая же, и горное место в заброшенном доме к северу от острова. Вложенная красная деревянная доска – это билет в игорный дом. Места побега после операции также одинаковы. На обороте письма адрес гостиницы, где остановились наши союзники. О, также Сирис из дворца, с согласия сэра Кашемира и Муракана, примет участие в операции. У нее был большой опыт разведки, убийств, партизанской войны. Они сказали, что это поможет. Возвращаюсь в Тикан после того, как передал последнюю записку. Я передам привет Гилли. Благослови вас, милорд. Все остановились в разных гостиницах. Этот шаг был направлен на то, чтобы люди Цепфиля и Кинзила не считали их подозрительной группой. 1 9-звездный волшебник, 5 8-звездочных, 5 белых волков. Сила, достаточная для переворота государства. Завтра ночью эта пиратская гавань станет полем битвы. 6 месяцев назад эта операция оказалась менее опаснее. Поэтому сражаться лоб в лоб нельзя. Джин был сильнее, но недостаточно, чтобы справиться со всеми. Но если бы он не вырос, ему пришлось бы серьезно переосмыслить всю операцию. Проводить ли операцию или отступить, Все зависело от выбора Джина. Конечно, он не собирался отступать. Если вы привели этих людей, значит, компас очень важен вам. Я заберу его, операция все равно будет партизанская, так что полномасштабной войны с ними не будет. Даже если произойдет битва лицом к лицу, может быть, за это стоит бороться. Когда 8 или 9 звездные волшебники, а также воины применят все виды магии и техник, маленький остров разрушится в мгновение. Когда драка станет крупнее, Ранкандил и Вермонт это почувствуют, а это то, что больше всего беспокоит Кинзил и Цепфиль. Ни Ранкандил, ни Вермонт еще не осознали существование компаса. Если бы они знали, то уже прочно обосновались на острове. Брадамонте и Зигмунд. Джин только тихо начищал два меча. На следующий день, в 6 часов вечера, Джин посетил игорный дом в заброшенном доме к северу от острова. Роскошные золотые волосы, красочный костюм и густой грим, делающий два меча, спрятанных за талией, невидимыми для глаз остальных, он был похож на богатого и стильного аристократа. Прошло довольно много времени с тех пор, как макияж стал популярен среди дворян, его поры были забиты густой пудрой и румянами. Лицо, отражающееся в зеркале, похоже на женское, но костно-мышечная система развита, поэтому выглядело странно. Это была сила специальной косметики племени Кымсал. Почему бы тебе не переодеться женщиной вместо того, чтобы просто покрасить волосы? Никто не узнает, это немного. В любом случае макияж обязателен. Наши продукты отличаются от плохой техники людей, поэтому, если ты просто возьмешь их и используешь, это будет довольно хорошая маскировка. Это на щеки, это на губы, остальные на лоб и шею. В отличие от Джина, что чувствовал себя неловко внутри, собравшиеся в игорном доме были заняты тем, что смотрели на него. Никогда не видел такого красивого господина, хочу потусить с ним сегодня вечером, и если он будет в депрессии после потери денег, одолжу ему немного. Он был в центре внимания в течение долгого времени. Даже мужчины открыто проявляли интерес. Я никогда вас раньше не видела, но когда вы вошли, мрачный игорный дом стал светлее. Приятно познакомиться, я Зелия. Но когда подошла черноволосая женщина, ропот мгновенно прекратился. Зелия была женщиной, появившейся 2 недели назад и быстро ставшей знаменитостью игорного дома. Настоящее ее имя было Сирис Эндерма. Сначала Джин ее не узнал. Не так поражающе, как работа Бувара, но то, что было перед ним, все еще выглядело невероятно. Таким образом, все его союзники носили другие лица, за исключением Муракана, что стал Наби Ранкандил и держался на руках Сирис. «Я не думаю, что вы знаете здешние правила, могу я вам рассказать, все нормально. Ну, я ничего не могу поделать, если вы не хотите. Но если пойдете, ничего не зная, у вас все украдут. Например, если играть в кости. Когда подумаете обо мне во время игры, приходите к рулетке». Это означало, что его союзники собрались у рулетки, а силы Цепфиля и Кинзила, что были замаскированы, у игр в кости, поэтому он должен посмотреть на них и вернуться. «Так и сделаю, только не слишком поздно, уже ночь». Для тех, кто собрался за игровым столом, Зелия звучала как женщина, разыгрывающая джин. Когда она ушла, люди, что действительно флиртовали, собрались один за другим. Джин, слегка не обращая на них внимания, ходил возле столов, где играли в кости, и одному за другим попадал на глаза врагам. Не только Кинзила, даже великий клан магов приложил к много усилий. Кто знает, чего ожидать от скрытых волшебников Цепфили. Все волшебники выглядели так, как и ожидалось. Как только он стал искать знакомые лица, два великана в мантиях обратили взоры на Джина. Высота около 3 метров. Конечно, это не просто высокие люди. Он были зверолюдьми племени Белого Волка. Двое склонили головы, будто почувствовали что-то странное, и вскоре встали со стульев, а затем зашагали к Джину. «Могу я поговорить с вами?» Это было из-за энергии династии Мин. «Все равно почувствовали?» Джин посмотрел на них и ответил. «О, боже мой, неужели вы Белые Волки? Не ожидал увидеть вас, ребята, за игорным столом. Зигмунд, это меч, подаренный Иваном». Глава 190. Операция «Компас», часть 2. Некоторые молодые аристократы часто преклоняются перед силой и культурой племени Белого Волка. Обычно они идиоты. Это были те, кто безрассудно приближался к этому белому меху, голубым глазам, сильному телу и встречал конец. Белые волки не любят людей. Для них большинство были ничем иным, как низшими существами, игрушками и закусками. Моей мечтой было поговорить с белым волком раньше. Вау, мех такой красивый. могу я его потрогать?» Их впечатление рухнуло, когда Джин заговорил с сияющими глазами. Он настолько глуп, но почему пахло настолько опасно, что волосы встали на голове? Они некоторое время смотрели на улыбающегося Джина. «Убери от меня свои руки, о, я был груб, простите. Кстати, о чем бы вы хотели со мной поговорить? Спрашивайте меня о чем угодно. Ау, нет, боюсь, мы ошиблись. Что-что, не беспокойся лишний раз». Джин неловко улыбнулся, когда белые волки начали возвращаться на свои места. Окружающие грустно смотрели на такого Джина. «Вау, я чуть не попался перед началом операции. С этого момента мне придется более четко подавлять энергию династии Мин». Он коснулся камня в своей груди. «Я уверен, что нам придется убить по крайней мере несколько людей Кинзила во время операции, если его оставить их в живых. Они обязательно вернутся к Кинзилу и расскажут о человеке с опасной энергией. Будет нормально, если его замаскированная внешность распространится, но если начнется история об уникальной энергии, его след можно будет очень просто поймать». Потратив 2 часа на кости, Джин проверил своих врагов. К счастью, белых волков не наблюдалось, и никто не сомневался в Джине. Пора к союзникам, у рулетки было полно зрителей. Алиса пряталась в толпе, а Кашемир и Энья с нервными лицами делали ставки. Все красиво одеты, даже Алиса, переживавшая насчет своего телосложения, идеально замаскировалась. Она была одета как мужчина с усами. «О, уже подумали обо мне? Я знала, что вы придете, господин». Сирис показала ладонь, обхватив Джин за плечо. На ней была надпись: «Товар будет на 2-м этаже, карты, пора господину назвать мне свое имя». Если подумать, я единственная, кто назвал его. Ему пришло в голову, что Зелия, или Сирис, очень хорошо играет. Она прекрасно воплощает блудную женщину, что без ума от азартных игр и развлечений. Джин тоже умеет хорошо играть. Он схватил Сирис за руку и аккуратно увлажнил ее. Затем осторожно потер ладонь пальцами, чтобы стереть надпись. «Бамел, давай, давай». На круглой тарелке стучали шары Кашемира и Эньи. Сирис сделала вид, что объясняет игру, но на самом деле передавала информацию. «Во-первых, на доске 2 шара, как мы с вами сейчас». «Да». «Во-первых, наверх поднимаются только 2 человека, Джин и Сирис. Затем, когда шары приходят в движение, начинают появляться препятствия. Есть слишком много переменных, некоторые препятствия нужно избегать, некоторые более крупные разбивать. Я предпочитаю 2-е, а я бы предпочел тебя. При краже компаса стоит убивать врагов на месте. Вы должны выбрать шары, что будут разрушать препятствия, и те, что двигаются к финишу. Даже если используете почти все, чтобы преодолеть препятствия, вы можете продолжать, имея только 1. Взгляд Сирис, сказавший это, был украдкой направлен на Энью. Наконец, это означает, что она больше подходит для побега с компасом. Они все пришли к выводу, что при любых обстоятельствах эта девочка будет наименее подозрительной. Энья чувствовала себя полной противоположностью Сирис. В отличие от принцессы скрытого дворца, что сразу начинала играть, как только появлялась в игорном доме и демонстрировала свою утонченную красоту, Энья была просто муравьем. Она всегда служила образцом трусов, что с нервным лицом ставит лишь небольшую сумму. Никто не выглядел более отстраненным, чем она. Этих объяснений достаточно. Есть ли что-то еще, с чем мне следует быть особенно осторожным? Вы не должны колебаться или паниковать, даже если слишком много шаров потеряно, вы не должны упускать шанс. Операция провалится, если он будет сентиментален в случае смерти кого-то из друзей. Джин посмотрел Сирис со спокойным лицом. Это хороший совет. Я чувствую, что легко смогу стать мастером. Таким образом, Джин проговорил с Сирис об операции примерно до 10 часов вечера. Затем он сыграл с ней и неоднократно терял свои деньги, проявляя признаки раздражения. Ха, что это? Как ты можешь вообще не выигрывать? Зрители пинали языками. Это ни копейка и не 2. Деньги, которые Джин проиграл Сирис, стоили большого количества золота. Ну, у господина, кажется, нет таланта к этой игре. Советую вам бросить это дело и пойти выпить. Ха, боитесь проиграть? Вы уверены, что хотите потерять еще больше золотых монет? Это не пустая трата. Не знаю, как вас уговорить, но другие азартные игры меня не подведут. О, вы уверены в других играх? Зрители вздохнули. Они также заметили, что он просто жертва зелий. Во что вы хотите сыграть? Карты. Если это они, вы не сможете победить меня. Зрители выглядели так, словно им было весело, когда Сирис злобно улыбнулась. Они на втором этаже. Пойдемте, господин». Когда они встали и двинулись, за ними собралась толпа зрителей. Они были готовы смотреть на то, как этот красивый парень отдает Сирис все свое имущество и уходит в слезах. Естественно, большинство людей устремились к картам на втором этаже, но Алиса, Энья и Кашемир не ушли. Они должны были провести операцию по нарушению порядка на первом этаже. Двоица заняла свои места рядом с местом, где произойдет сделка между Цыпфелем и Кинзела. Здесь был представитель Кинзела, Чуканталдер и кто-то из Цыпфеля. Чуканталдера узнали с первого взгляда, потому что он был без макияжа, но представитель Цыпфеля замаскирован. Думаю, это кто-то из башни, но не знаю, кто именно. Что-то началось, когда зрители начали толпиться за столиком рядом с ними. Совсем скоро, в 10 часов, они должны были передать компас вперемешку с золотыми монетами, но вдруг поблизости оказывается больше людей, что заставляет нервничать. Затем подошли люди из Кинзела и Цыпфеля, находившиеся на первом этаже, чтобы проинформировать начальство о ситуации. Они рассказали историю о том, что Джин кажется обычным игроком, нервирующий после череды поражений. «У нас есть 20 минут перед тем, как Цыпфель вытащит компас через 20 минут. Когда предмет появится, Джин и Сирис тут же предпримут внезапную атаку. Как раз в это время он потеряет все свои деньги. Это заставит зрителей спуститься обратно на один этаж. Когда зрители начнут уходить вместе с Сирис, я атакую, активируя белый свет. Сирис будет контролировать толпу. Однако, также, как Джин и его союзники усердно работали над планированием операции в течение 6 месяцев, враги, должно быть, были готовы ко всем переменам. Если он убьет Чуканталдера или сделает его неспособным сражаться, будет проще начать двигаться на первый этаж. Маловероятно, что представитель Цыпфеля окажется более искусным волшебником, чем Чукан. Человеку, что, кажется, является представителем Цыпфелем, вряд ли было за 30, даже с учетом его маскировки. В этом возрасте волшебник сильнее Чукана Джину не был известен. Мастер магии Чукан, он считается абсолютным правителем великих равнин Северного континента. В отличие от Кидарда Холла, который был человеком, что предпочитал скрываться, это из-за его особенной защитной магии. В конце концов, Чукан стал членом ассоциации темной магии и теперь сидит за столом по другую сторону от Цыпфели. 200, еще 200. Принимаю. Ставки Джина начали становиться все меньше. Когда белый свет взорвется, у Кинзела и Цыпфели не будет другого выбора, кроме как сомневаться друг в друге. Но они быстро закончат анализировать и поймут, что виноваты я и Сирис. Длительность этой путницы будет не менее 10 секунд. В течение этого времени нужно убить как можно больше врагов. Что ж, Чукан покачал головой после того, как некоторое время внимательно наблюдал столом Джина и Сирис. Меня беспокоит, что я становлюсь старше. Мне казалось, что это могут быть люди, которых вы подготовили. Ха-ха, вы говорите что-то странное. Лорд Чукан, если бы мы собирались просто оставить его, разве мы стали бы делать что-то такое сложное? Они игроки, которые не имеют к нам никакого отношения. Не блефуйте, Карл Цыпфель. Разве вы сейчас на этом острове не потому что осторожны? Боитесь, что мы передадим информацию Ранканделу и Вермонту? Вы говорите слишком резко, лорд Чукан. Я говорю это, потому что твой отец понятия не имеет, что делает. Если у вас есть возможность, спросите его сами. Я не знаю, хватит ли у меня смелости навестить отца. Ты говоришь что-то милое, но нам пора. Просто передай его мне. Я должен проверить. Джин и Сирис не могли слышать их голоса. Это было потому, что зрители гудели, а также между ними есть некоторое расстояние. Но это не мешало операции. Сейчас 10 часов. В яблочко деньги кончились. Джин склонил голову, как человек, потерявший состояние, а Сирис встала со своего места. «Это позор, господин. Теперь я подавлена, давайте просто притворимся, что мы никогда не играли». Когда Сирис покинула сцену, зрители, естественно, последовали за ней. Глаза Джина смотрели на столик в центре, где происходил обмен. Это был мешок с золотом, где скрытно спрятан компас. Видно было также, что Чукан, раскрыв мешок, вытащил золотой объект размером чуть больше золотых монет. Время. Джин тут же ступил на стол и бросился в центр. В его руках белый свет начал раздуваться, будто вот-вот взорвется. Глава 191. Операция «Компас». Часть 3. Па-а-а. Свет взорвался в руках Джина. Боже, сумасшедший. Чукан и стражи постановали. До вспышки на Джина пытались напасть суммарно 4 человека. Все мечники более 7 звезд. Трое, однако, были заблокированы Сирис, что только что вернулась. Она неторопливо подошла сзади и перерезала горло троим мужчинам. Джин тем временем избежал атаки мечом и свернул шею противнику. Стук, Чукан, его последователи кричали. Если бы это была просто атакующая магия, Чукан Талдерер не получил бы никакого урона. Его тело окружала защитная магия Смамина, как Джин и Сирис сели за соседний столик. Это щит, который не может быть легко пробит даже восьмизвездным волшебником или комбинацией боевых техник. Поэтому, даже если на него нападут, он был готов. Однако история была другой, если это древняя магия. Не прямой удар, а просто яркий свет. Черт возьми, Карл Цыпфель, ты настоящий, Чукан, подлец. Как и ожидал Джин, представители организации тут же засомневались друг в друге. Джин успешно забрал компас и был готов нанести атаку по Чукану Ченг. Когда он повернулся в другую сторону и попытался атаковать волшебника, охранники, спрятавшиеся за другим столом, напали на него. Закинзила. Это не то, что он изначально планировал. Джин отбил атаки охранников. Сирис выпустила туман. В игорном доме царил хаос, поэтому он спокойно залил все вокруг. Компас был брошен ей до того, как туман рассеялся. Джин без колебаний разрубил шеи охранникам, увидевшим это зрелище, и понял, что его сила достигла невероятного уровня. Все они по крайней мере 7 могущественных мужчин. Однако, такие талантливые люди получали тяжелые ранения всякий раз, когда Джин двигался. Многие люди погибли после одной атаки. Охранники, конечно, смутились, но у них не было времени отвлекаться на уже мертвых людей. И все же их было слишком много. На втором этаже игорного дома постоянных клиентов всего 20%, а все остальные являлись слугами Цыпфеля и Кинзела. Арх! Простые гости с визгом разбежались. Спускайся, когда Джин подмигнул. Сирис кивнула. Теперь ей предстояло попасть на первый этаж, передать ей компас и взять на себя роль незаметного сопровождающего, пока девочка благополучно не покинет игорный дом. Джин действительно будет в порядке, оставшись сам по себе. У Сирис не было такого вопроса. Джин, которого она увидела впервые после руин Каллана, стал с тех пор совсем другим человеком. Каким образом тренировалось это чудовище? Я не знаю, когда смогу его победить. Сирис тоже взвизгнула и смешалась с обычными гостями, собравшимися спускаться на первый этаж. Были люди, которые видели, как она убила первых трех охранников. Суть, однако, заключалась в том, что времени на заботы об этом не было из-за наполнившего зал тумана и криков. Все это произошло за считанные секунды. Прошло 10 секунд, охранников на втором этаже примерно 30 после вызванного хаоса. Джину пришлось иметь дело не только с 30 охранниками, не попавших под воздействие фонарика. У Чукана Талдера и Карла Цыпфеля через минуту появится зрение, а белые волки и слуги Цыпфеля с первого этажа также придут. Материалы. Сначала сберегите их. Как только Чукан закричал, Джин использовал руну Мюльты. Затем он вынул новый меч после того, как убил с помощью Брадаманти. Бледный клинок мягко мерцал в тумане. Голубое пламя яростно выплеснулось, когда Зигмунд начал светиться. Глаза тех, кто искал Джина, естественно, нашли его. Что это за фигня? У всех была эта мысль, когда они видели свет, разрывающий туман. Это не похоже на магию высокого уровня, но выглядело необычно. Мне нравится тот факт, что меч династии Мин не нужно прятать вот так. Молния хлынула с потолка из ниоткуда, когда Джин махнул Зигмундом. Нет никого, кто узнает военные техники, что были утеряны 500 000 лет назад. То, что его способности неизвестны, облегчает задачу. Странный и сильный, значит, с ним невозможно справиться. В этом смысле Джин, что начал управлять сердцем, мог на мгновение стать богом на втором этаже игорного дома. Энергия Мин, разрывающая людей на части. В отличие от природы или магии, молния Мин была в разы опаснее. Каждый раз, когда вспыхивал синий свет, разрывалось чье-то тело. Тем, кто ранее искал Джина, приходилось теперь прятаться изо всех сил от взгляда Джина. Он был действительно похож на бога. «Сэр Карл, вы должны укрыться. А чем ты, черт возьми? Когда придет время, я сам порву жуков Кинзела. Но тут молния. Опять же, что ты несешь, сэр Чукан? Я не думаю, что это работа Цыпфеля». «Что?» Карл и Чукан не могли понять, почему охранники паниковали. Это было потому, что они еще не могли видеть свое окружение. «Арх! Посмертные крики продолжались. Стражники не могли добраться до джина и с трудом защищали своих хозяев. Я никогда не видел, чтобы вы все делали правильно, вы, нецивилизованные человеческие ублюдки. Именно тогда подошли зверолюди из племени Белого Волка с первого этажа. Как только они подошли и почувствовали окружающую их энергию, им ничего не оставалось, кроме как заткнуться. Они только что столкнулись с величием меча Мин. Но, как и молодых красных тигров на рынке, страх заставил их оцепенеть. «Эй, это энергия того придурка!» Двое белых волков, что чувствовали себя странно рядом с джином, первыми это поняли. Человек, что устроил здесь резню, это парень, запах которого внушал страх ранее. Он оказался монстром. Однако, в отличие от молодых зверолюдиц племени Красного Тигра, они были воинами. Куанг, белый волк ударил по полу гигантским молотом. «Возьмите себя в руки, идиоты, он один. Мильта защищает Чукана, а я и дурак убиваем его. Слушай, Цыпфель, союз расторгнут, но сейчас не время. Атакуй незваных гостей так же, как и мы». Путаница начала быстро утихать, когда они повысили голос. Джин смог разглядеть в процессе один факт. Здесь нет воина, что превзошел бы уровень командира племени Белого Волка. Снаружи их могло быть больше, но, по крайней мере, внутри это так. Тогда союзники должны справиться с тем, чтобы убраться, у Эньи должно получиться благополучно сбежать. На первом этаже тоже царил хаос. Все здания тряслось, возможно, из-за того, что шла довольно ожесточенная драка. Джин бросил молнию в приближающихся белых волков. Хотя он был отпечатан в крови, страх – это эмоция, которую можно испытать, когда один хорошо осознает силу другого. В отличие от людей, белые волки не были поражены мечом династии Мин. Они приближались к Джину, заблокировав атаку молотом. «Назови мне свое имя, парень. Почему я должен? Твоя сила нова для меня, но инстинкты говорят сами за себя. Я хочу посвятить твое тело алтарю Хавьера». Затем Джин хихикнул. «Разве инстинкт не подсказывали тебе бежать? Что? У меня нет времени на твои игры». Несмотря на то, что Джин принижал их, белые волки не могли быть менее взволнованы. Они атакуют Джина, превозмогая страх. Гордость эти воинов только заставляла их сражаться. Для них Джин пришел не как человек, а как гигантская тень хищника, которого никогда раньше не видели. Сердцебиение Джина стало учащаться под черным светом, нагрудником Джина, камень в груди Джина стал вращаться быстрее. С ними также можно было справиться столько раз, сколько он захочет с помощью молнии, но во многих отношениях было лучше закончить до того, как Чукан и Карл восстановятся. Для этого ему нужно было немного поднапрячься. «Это не та техника, которую я собирался использовать так рано». Шух, Зигмунд поглотил распространившуюся повсюду энергию Мин. Когда голубая энергия, окружавшая весь второй этаж, собралась в бледном мече, зал потемнел. Камень стал крутиться еще быстрее. Страх, что испытывали белые волки, усилился. Инстинкт снова начал связывать их шаги. «Я использую ее во второй раз после завершения, три и краткая тип». Меч, созданный из энергии Мин, полетел в сторону противников. Глава 192. Операция «Компас», часть 4, сила, дозволенная одному человеку. Только владелец меча династии Мин, Зигмунда, мог показать такую силу в мире людей. И Зигмунд теперь меч Джина, а не Вана. «Не забывай, Джин, ты брат династии Мин, потомок Тимара и победитель испытания, так что не бойся никого, кого встретишь». То ли потому, что видел отчаянные лица зверолюдей, столкнувшихся с отчаянием, то ли потому, что чувствовал превосходство. Джин был уверен в своей победе. Бой был в самом разгаре, но вдруг он вспомнил историю, рассказанную ему в Лапарасе. «Блад, осторожнее!» — воскликнул зверочеловек по имени Дурак. Это был не низкий и резкий тон, а голос, полный страха. В тот момент, когда он увидел три и краткое тип, белый волк почувствовал. Это не то, что можно отбить его молоточком. Кух, огромный клинок, состоящий из энергии сердца Мин, было похоже на кита. Невероятно мощная сила. Он закричал, надеясь избежать его. Смерть зверолюдей племени Белого Волка была неизбежна. Мало того, что некуда было деваться, так еще и присутствовал сковывающий, сильный страх, который невозможно было преодолеть. Если бы это была энергия обычных минских воинов, они бы использовали молот, содрогаясь от страха. Но сейчас их постигло нечто другое. Достоинство, о котором полмиллиона лет назад далекие предки и подумать не смели. Меч маленького человека меньше 2 метра проник в тело зверочеловека. Ни капли крови, ни крупинки плоти. Как только он вонзился в тело, Меч Джина пожрал, сжег и окислил все остальное. Сделано из пепла. Со скоростью удара молнии, я пришел сюда как завоеватель. Не моргнув и глазом, дурак превратился в пепел, а стоящие рядом с ним белые волки не могли злиться при виде гибели собственного народа. Просто. Это нереально. Как только такие мысли поражали мозг, им ничего не оставалось делать, как закрыть глаза. Вспышка. Еще раз промелькнул свет от клинка Джина. Очередной зверочеловек превратился в пепел. Три и краткое тип, меч искупления, однако, казался ненасытным и сверкнув направился к новой добыче. Кто мог предположить, что целых два штурмовых командира погибнут так напрасно? Пока все сомневались в моих глазах и не доверяли этой ситуации, Джин указал мечом на Чукана. Зверолюди, приставленные охранять его с самого начала, рефлекторно покачали головами. Бессознательно они умоляли сохранить ему жизнь, но взгляд Джина непоколебим. Он также решителен, как король, стоящий на трибуне для казни. А-а-а. Три белого волка с закрытыми глазами и готовые к смерти. Они не умерли сразу. Защитный щит Чукана ненадолго предотвратил исполнение наказания. Его глаза уже восстановились. Нет, это просто интуиция, пшик. Оно действительно было невероятным магическим заклинанием. Хотя казалось иначе, Джин все еще был на уровне 7 звезд. Если бы он только поднялся до 8-звездочного уровня, защитный барьер Чукана не продержался бы 3 секунд. Конечно, это не все, Чуканталдер. Зигмунд немилосердный меч. Он вскоре разорвал щит напрочь, а спрятавшиеся в нем белые волки оставили лишь предсмертный крик. Арх! Все зверолюди погибли еще до того, как крик пронзил их уши. Только тогда Джин перестал убивать и вернул оставшуюся энергию Зигмунду. Когда атаки прекратились, колебания сердца Мин, ставшего неустойчивым из-за применения триготипа, утихли. Сила, что сметает пятерых зверолюдей, отвечающих за мгновенно. В зале потемнело, враги Джина не хотели, чтобы эта тьма снова рассеялась. Когда это происходит, молния этого монстра снова начинает убивать. Сирис благополучно передала компас Энни. Он хотел бы пойти вниз и проверить это прямо сейчас. Вслед за Чуканом, Карл Цыпфель смотрел на ситуацию уже восстановившимися глазами. Боже мой, что, черт возьми, здесь происходит? Он не беспокоился, когда подчиненные торопили его, говоря, что всюду падают молнии. Однако, пространство вокруг обуглено, запах гари чешет нос, а зверолюди из племени Белого Волка превратились в пепел. Люди Карла, наблюдавшие за всей этой сценой, трясли ногами, смотрели взглядом, что молил о победе. Дело в том, что Карл не мог понять, что это за монстр. Это не Чукан и не мечник. Если бы был использован мороз, он бы предположил, что это Таларис. Разрушительные техники меча направили бы его мысли в сторону черного рыцаря Ранкандила. Но то, что использовал Джин, было чем-то новым. Насколько им известно, в мире никогда не было ни одного воина, использующего такую силу. Неизвестное искусство фехтования и исчезнувшая древняя светлая магия. Кроме того, вспышка, которую он использовал, это магия Чинми, информация о котором осталась в секретной истории семьи. Он магический мечник, Карл и Чукан одновременно пришли к этому выводу. Недавно закрепились слухи о том, что он показал свои навыки в дилке. Это был слух, который распространялся с тех пор, как Джин столкнулся с Верис и Кузаном. В частности, Цыпфель помнит о возможности того, что человек, который выдавал себя за Бердина Вакини, может быть им, тогда может он. Пока в голове Карла и Чукана приходили и уходили головокружительные догадки, Джин подошел к ним на шаг ближе. Это всего лишь один шаг, но люди двух организаций вздрогнули. Какие мысли, Чукан? Откуда он взялся? Последовал ответ: ни он, ни Карл не были настолько подавляющими. Трудно понять, откуда взялась информация о компасе. Им ни за что было зацепиться. Сколько союзников Джин находится внизу, насколько хороши их навыки и с какой стати они охотятся за компасом. Они думали, что это не будет проблемой, если будут осторожны с Ранканделом и Вермонтом, но не ожидали, что кто-то такой появится. Только не Ранкандил. Есть большая вероятность, что Вермонт. Ничего не значит узнать, кто я такой. Вы оба сегодня умрете. Говоря это, Джин не собирался убивать Чукана и Карла. Это был просто способ тянуть время, чтобы на мгновение стабилизировать сердце Мин и позволить союзникам на первом этаже прояснить ситуацию. Я давно не чувствовал себя так неприятно. Мой противник знает меня, но я не знаю его. Не думал, что мне когда-либо придется пройти через это в моей жизни. Позволь мне официально представиться, господин. Я Карл Цыпфель из 4-й башни.